Глава 5. Я собрала остаток сил, обеими ладонями толкнула его в грудь, дернулась всем телом. У меня все-таки получилось вырваться. И, скорее всего, лишь потому, что он разжал руки и сам меня отпустил. Я бросилась в сторону. «Осторожно, дуреха. Расшибешься же», — невозмутимо проговорила темнота. «Он со мной играет. Точно. Знает, что никуда не денусь, и теперь наслаждается. Не спешит бросаться на добычу. Зачем? Ведь можно еще поиграть». Мои руки очень быстро наткнулись на каменную стену. Надежды на то, что вдруг здесь есть еще какой-нибудь вход, быстро таяли по мере того, как я вела ладонями, словно слепец по бугристой поверхности. В конце концов, я просто уткнулась в скругленный угол. Никаких острых граней и выступающих камней, которые можно отломать и использовать как оружие. Пол тоже очень ровный. Я обернулась и прижалась спиной к стене. Ноги уже не держали, и я медленно по ней сползла. Жалко всхлипнула, сердито отерла слезы. Темнота все это время спокойно ждала, пока я набегаюсь. А потом, загнав меня в угол, начала медленно двигаться. Я буквально кожей, каждым вставшим дыбом волоском ощущала, что он все ближе. Вздрогнула всем телом, когда на щиколотку опустилась тяжелая ладонь. Первое желание было отдернуть ноги, подтянуть к груди, сжаться в комок. Но разве это поможет? Или наоборот, закрыть глаза и не думать ни о чем, попробовать остаться безучастной. Может, тогда я быстрее ему надоем, и он меня оставит в покое? Кажется, все, на что могу рассчитывать, это чтобы весь кошмар, по крайней мере, быстрее закончился. Я снова всхлипнула. Постаралась не шевелиться и подумать о чем-нибудь постороннем. Но все, о чем могла думать, это пальцы чужой руки, которые осторожно на кончиках меня исследовали в кромешной тьме. От щиколотки выше, чуть задевая плотную ткань дорожного платья. Колени, очертания бедра. Он как будто медленно обводил контуры моего тела, пытаясь понять, где именно я нахожусь и как. По талии, плотно, всей раскрытой ладонью. Бок, левое подреберье. Задерживаю дыхание, но ладонь перемещается на мою левую руку и от локтя к плечу завершает путь, аккуратно и очень точно перемещаясь на лицо. Большим пальцем касается губ, поглаживает. И они приоткрываются навстречу этому касанию, потому что помнят. Потому что, вопреки всей дикости ситуации, вопреки моему паническому страху и отчаянию, помнят вкус того небрежно сорванного, мимолетного поцелуя. И хотя я до сих пор ничего не вижу, безошибочно чувствую нависший надо мной вес чужого тела. По его жару, который доносит до меня темнота, по ощущению скованности, подчиненности. Понимаю, что ему достаточно самой малости преодолеть это крошечное расстояние между нами, чтобы придавить меня собой к холодному безучастному камню. Раздавить. Уничтожить. Но он почему-то этого не делает. Шумный вдох и медленный выдох. Чужие губы касаются кончика моего правого уха. Тихий голос почти на самой границе восприятия. Чтоб он сдох, этот весельчак. Нашел-таки для меня пытку, чтобы достать до печенок. Как же ты одуряюще пахнешь. Плеск воды. Ее плавное журчание почти заглушают слова. Но я все же слышу их, потому что каждое отпечатывается прикосновением губ к нежной коже. А теперь слушай. Тут единственное место, где мы можем говорить открыто. Вода помешает подслушивать. Там за нами следить будут каждую секунду, круглые сутки. Поэтому ты должна быть очень осторожной. Все, что я скажу здесь, останется здесь. Кивни, если поняла. Я кивнула и задела щекой его волосы. Это почему-то смутило еще сильней. Темнота переставала быть пустой. Она становилась слишком материальной и живой. И объятия слишком тесными. И это как-то мешало сосредоточиться на словах, смысл которых начинал от меня ускользать. «Так вот, что я, собственно, хотел тебе сказать. Я, конечно, здесь малость одичал, но не до такой степени, чтобы насиловать невинных девушек. Поняла меня, трусиха?»